Александр Павлов, Константин Колоколов, Марина Кирьянова и их гости. Ну что, поехали? Здравствуйте. Здравствуйте. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. Вас приветствует у микрофона Марина Кирьянова, Константин Колоколов. И Александр Павлов. Да, и мы рвемся вперед. Зачастую говорят, всех гложет вопрос, куда же мы идем? А я бы его перефразировал. Как мы идем? Правильно ли? Правильно. Тут, так ли? Так ли? Мало ли куда? Как идти? Вот о походке, о том, как нужно ходить, как мы ходим, как ходят ваши родные и близкие, как ходят все вокруг, правильно, неправильно, как лучше ходить, как удобнее, как полезнее ходить. Мы и хотели бы сегодня поговорить. Посвящен у нас сегодня эфир ходьбе. Вот. С нами рядом за микрофонами в нашей студии находится психолог, сертифицированный кинезиолог Елена Девяткина. Елена, здравствуйте. Добрый день. Кинезиолог – это кто? Давайте для наших радиослушателей поясним. Кинезиолог – это специалист, который занимается телом человека в движении. То есть вот представьте, вы пришли к врачу-неврологу, вам обязательно постучали по коленке молоточком, проверили рефлекс. Рефлекс есть, да? Но вы сидите в этот момент, и ваши ноги не под нагрузкой. Когда вы встаете, когда ваши ноги, ваш таз получает нагрузку от нашей матушки планеты, да, то вполне возможно, что у вас происходит какое-нибудь защемление, и рефлекса нет. То есть кинезиолог, он как раз исследует возможности здоровья или нездоровья тела человека именно в момент движения. Особенно это актуально, например, в рабочих каких-то, да, привычных позах, там, когда человек очень долго сидит, когда он очень много ходит, когда он очень много, вот гаджетная шея, например, да, почему образовывается. Ведь она же образовывается от определенной нагрузки. И она была не всегда, да, то есть это проблема современного поколения. То есть вот именно этими вопросами занимается кинезиолог. Дорогие радиослушатели, вот этими вопросами мы сегодня будем озадачены и озадачивать нашего гостя. Также напомню, что прямой эфир и телефон нашего эфира 93-69-20. Можете звонить, задавать свои вопросы или просто делиться своими наблюдениями о том, как вы ходите, как ходят ваши дорогие, родные и близкие, люди, на которых вы часто смотрите, может быть, замечаете изменения походки есть. Да, вот. Вот рождается ребенок, да, появляется человек на свет, за ним начинают наблюдать медики, и один из докторов, которым родители, да, обязательно, но еще и наблюдают медики, так присматривают, и один из профессионалов должен быть ортопедом. Насколько мне известно. Да. Вот маленьких детишек отводят к ортопеду, ножки смотрят, правильно ли пяточку ставят, правильно ли вот саму стопу ставят, смотрят, как начинает ходить ребенок. То есть вот в тот момент он говорит, вот обратите внимание на это. А потом ребенок вырастает, максимум, наверное, в школьный период придет опять же очередной какой-нибудь специалист и испачкает ногу черной краской, поставит на лист и скажет, что у вас плоскостопие или не плоскостопие. А да? Потом в военкомате скажут. А потом в военкомате. Человек вырастает, и больше ему никто ничего не говорит. Куда? Вот, во-первых, как понять, что ты ходишь неправильно? И куда обращаться? И, ну, вот основы. Расскажите. Да, есть такая проблема, и она, в общем-то, сейчас еще все более набирает обороты, потому что, увы, угасание такой активности, оно все ближе и ближе по возрасту, да, то есть все более молодые люди приходят с различными синдромами и симптомами. Как понять, что ты неправильно ходишь? Вообще, наш шаг – это естественное физиологическое действие человека. То есть тот же самый ортопед, он проверяет очень много рефлексов, которые должны развиваться у ребенка и которые свидетельствуют о здоровье его центральной нервной системы. И потом, когда человек уже становится взрослым, когда он ходит, те же самые рефлексы могут прекрасно потихонечку угасать. И выражается это очень просто. Вот вы походили немножечко, даже просто прогулялись по торговому центру, там зашли не в большое количество магазинов, вы пришли домой и чувствуете себя абсолютно уставшим, разбитым, вам нужен отдых, вам нужно, например, там посидеть, потупить в телевизоре или еще что-то. Вот это первый сигнал того, что у вас нарушена походка. А или вы не туда ходили, не в тот магазин. Или вы не туда ходили, да? Вы устали при ходьбе, и уже что-то не так. Да, вы устали просто-напросто от бытийности небольшой, от небольшой активности, да, вот именно вертикальной. Это связано с тем, что наша центральная нервная система с каждым шагом получает перегрузку. То есть работают функционально не те мышцы, которые должны бы. То есть происходит такая, ну, дисгармония, сбой. И с каждым шагом центральная нервная система все больше и больше угнетается. То есть это самый первый сигнал, который еще до каких-то там болей в коленях или там болей, ну, седьмого шейного позвонка или в пояснице, да. То есть когда уже болит поясница, там уже, уже посложнее. Это уже серьезно. Да, это уже подольше. То есть до этого есть более простой, но ощутимый сигнал. То есть, если погуляли и переутомились, да, да, значит, у вас где-то что-то неправильно. Стоит задуматься, болит. Чего-то. Да, уже надо потихонечку зарядочку себе подбирать какую-нибудь. Вот, начиная вопрос, вот Марина сказала, что вот врачи определяют, а насколько вот на маленький, вот он маленький еще, родился только, лежит, он ходить-то еще начнет через год, а то, ну, чуть-чуть пораньше. Как вот определить по строению, как будет ходить ребенок, хорошо будет ходить или что-то надо усилить? Я почему спрашиваю? В моей жизни была такая легенда, что когда маленький Саша Павлов родился, его показали врачу. Врач посмотрел на ноги и сказал родителям удручающе, сказал: ваш ребенок ходить не будет. Вот как хотите, он, ну, ноги у него неправильные, и он ходить не будет вообще. Так что вы соберитесь с мыслями и вот крепитесь. Готовьтесь. Готовьтесь. Родители ревели, мать неделю рыдала, все собрались, а потом Саша взял и пошел, а потом еще и танцевать ходил. Суть не в этом, суть в том, что вот насколько прогнозы точны и или на что нужно обращать внимание действительно вот деткам. Я и вот, вот. Ты все к детям. Я с чего все начинается, вот, да. Вообще такие диагнозы, это, конечно, страшная штука, потому что они так слегка приштамповывают не только Сашу Павлова, да, но и всю семью, всю систему. Это же как руки-то должны опуститься или не опуститься, да, потом после этого. На самом деле человек очень мобилен и он очень живуч, да. Не зря же мы расселились от Южного полюса до Северного полюса, да, даже тараканы не настолько живучие. И дошли, заметьте, пешком. Да, и дошли, заметьте, пешком. И не уставали. Да, видимо, если нам хватало времени на переночевать, разжечь костер, построить шалашик, то не так уставали. Вот. Есть определенные сигналы, то есть есть определенные рефлексы, которые должны развиться к определенному сроку. То есть там в 3 месяца один рефлекс, в 6 месяцев другой рефлекс. То есть врачи смотрят на как бы правильность и своевременность развития этих рефлексов. Потому что сейчас, когда я работаю в группах именно с походкой, я очень часто отмечаю, что некоторые нарушения имеют причину как раз вот в том возрасте, прямо маленьком-маленьком, когда ребенок либо только родился, либо ему там вот не дали, допустим, перевернуться. Это очень важный рефлекс, чтобы он сам наработал. Или, например, есть такая штука сейчас противная, которая для мам хорошая, но для детей достаточно противная. Это ходунки. То есть нужно родителям понимать, что это просто для них небольшой костылик для того, чтобы им отдохнуть. Но если ребенок все время в ходунках, очень разрушается и нарушается походка. Это действительно так. Но вы увидите это уже только лет в 25 по больной спине. То есть до этого вы вряд ли увидите и сможете как-то это диагностировать, и поэтому родители думают, что ой, все хорошо, у меня ребенок вырос, да. Ну, в ходунках бегает, и слава тебе, Господи, да. Да. Вот. Но ведь все это очень относительно. Не зря же человек так живучий, не зря он столько всего освоил, да. То есть, скорее всего, Саша Павлов тут, кто начал где-то там суетиться, шебутиться, показывать маме: мама, я живой, у меня все хорошо. У меня ноги-то уже есть. Сам, да. То есть каждый ребенок хочет сделать маму счастливой. Это естественно, да. Вот. У меня ноги есть, да, мама, так не расстраивайся. Дети считывают эмоции родителей. Вот. И в том числе. История получила хорошее, да, завершение. Вот. И вот эти приговоры, они на самом деле немножечко о том, что человек как будто бы не живой. Хотя он живой, и в каждую секунду жизни он меняется. И он может как улучшиться, так и ухудшиться. То есть и уже все зависит от вашего воли. В любом случае есть возможность и изменить и в юности, и в детстве. А вот когда человек подрос, соответственно, у него появились свои стереотипы, своя походка уже выработалась. Может ли человек ее изменить? Может. Или она может меняться в связи с его внутренним состоянием? Может. Она может меняться естественным образом в связи с его профессиональной нагрузкой, в связи с его естественным состоянием. Ну, даже вы, наверное, все знаете, когда вы грустные, да, все, плечи опустил, голову поник, голова поникла, да, идет такой несчастный. Когда радостный, там, да, бабочки плечи порхают, да, все, плечи раскрываются, походка победителя. Это естественное такое, да, изменение. Есть уже волеизъявление, когда человек понимает, что что-то у меня не так, и начинает в свою повседневность включать те или иные упражнения, те или иные задачи. Потому что на самом деле наше нездоровье – это усталость адаптации. То есть когда, например, ну вот представьте себе, да, вот вы сидите за компьютером, вы вытянулись все к нему, да, ваша шея в этот момент несет 70 килограмм головы. Ну, голова так-то, она 6 килограмм, но вес ее, та физическая сила, с которой когда она давит, да, а. Когда она наклонена, это уже 70 килограмм. Шея устает, то есть час за часом она устает, и в какой-то момент она говорит кряк. Я больше не хочу с тобой, дорогой хозяин, общаться на таких условиях. Поэтому либо ты ляжешь и отдохнешь уже принудительно, либо ну, тебя уложит там какой-нибудь... Ну, сейчас как сильный. Давление скаканет. Да, тебе, сейчас да? Как что-нибудь там скаканет, там остеохондроз какой-нибудь, давление, да. Соответственно, когда вы сидите долго за компьютером, посидели 30 минуток, и уже усилием воли начинаете себя разгибать, делать какие-то упражнения компенсаторные. И тогда уже вот этого накапливающейся адаптации к негативным условиям ее уже нет. То есть вы себя скомпенсировали. У нас очень любят молодые люди и уже старшее поколение во время ходьбы общаться мобильными телефонами. То есть они идут и зависают во всевозможных мессенджерах. Ситуация та же самая. Человек идет, но шея, она наклонена, те же самые 70 килограмм, а может быть даже и побольше, потому что человек в движении. Это, наверное, еще хуже получается. Да, потому что когда мы сидим, ну, условно говоря, наш вес опирается на наши бедра. Да, на наш таз. А когда мы идем, у нас еще добавляются достаточно длинные ноги. И больше дисбалансов. То есть больше дисфункций, больше дисбалансов. И человек, по сути своей, в таком положении он не идет. Он, знаете, все время падает вперед, и ножки где-то там сзади подволакиваются, он все время себя ловит. То есть со стороны, когда смотрит особенно профессионал, это выглядит примерно так. То есть вот-вот он упадет, но ножки успевают, и нет, и да, идет дальше. Да, да. То есть он все время находится в состоянии физиологического стресса, потому что падать никто не любит. А наша молодежь, вот, которая с мобильными телефонами вот, в таком состоянии ходит, что их ожидает через 5-10 лет? Или, может быть, даже через год, через два? Ну, уже сейчас я работаю с такими подростками и наблюдаю... Ну, естественно, это шейный остеохондроз, ВСД во всех проявлениях. А что это такое? Вегетососудистая дистония, то есть это слабость такая общая, как ощущается, как слабость, да, то есть пониженное давление. Это происходит как раз от перезажатости шеи. А еще представьте, да, вот то, что я рассказала, ведь у нас же есть еще мыслеобраз, который нас двигает. Ведь люди, которые везде размножились, они куда-то хотели. А здесь у человека есть предел. Вот он здесь рядом, а ножки где-то сзади. То есть ему некуда идти, по большому счету. У него предел, он здесь рядом. То есть да, он что-то хочет, он, безусловно, о чем-то мечтает. Но для его древнего мозга, который происходил с нами всю эволюцию, это как будто бы здесь заканчивается. То есть происходит некий внутренний конфликт между разумным и инстинктивным. И вот этот как раз внутренний конфликт и приводит к постоянному стрессу, вот о котором я недавно говорила. Дальше это переспазмированная поясница, которая как раз ловит вот этот вот импульс, который идет да, от головы. Вот. И достаточно слабые ноги именно в голеностопах. То есть наша стопа, она ведь очень мобильна, и она мобильна для того, чтобы могли пересекаться по любой абсолютно местности. А здесь мы не можем вот так вот балансировать. То есть мы ограничены в своих пространствах. Именно потому, что мы все время, ну, такое вот движение, как лягушечка, такое ловище. То есть нет силы в ногах. За счет этого постепенно мелкая моторика стопы, она атрофируется. А я напомню, что у нас в гостях Елена Девяткина, психолог, сертифицированный кинезиолог, человек, который знает о походке человека практически все. И вот, Елена, вот как нужно ходить, чтобы быть здоровым? Прежде всего, Есть такая интересная история, которую я вижу у многих людей. И почему-то она, знаете, не совсем простая. Ходить нужно прямо. Как бы не казалось странным, да? То есть я имею в виду то, что стопы ставить именно прямо. Каждая ножка по своей дорожке. Нет, утиная походка это уже на уровне идет на уровне поясницы, когда поясница там попа не работает. Вот. То есть пяточкой сначала или носочек? С пяточки на носочек, и чтобы стопа шла ровно, то есть чтобы ножки были параллельно. Вот. Допустим, там небольшой занос, но опять-таки, да, чтобы это не было, как у модели пересечения центральной линии, потому что здесь уже включается дисбаланс боковых мышц бедра, и мы получаем, как ни странно, ушастую попу очень часто, когда вот девочки злоупотребляют такими вот этими вот кругалями, да, ножками, вот может быть такая история. То есть они борются с тем, чтобы попа не выросла, а ходят у нас ножки крест-накрест, и попа сама по себе растет? Да, там получается перерастянутая боковая мышца тензор фасциалиата, и она просто-напросто не держит, то есть она, когда перерастянута, она начинает потихонечку заплывать целлюлитиком. Да. Не усердствуйте, девушки. Для начала не усердствуйте. Очень травматично для коленей походка, когда носки наружу. Я не знаю, почему, но в советское время, видимо, то ли был такой пласт людей, любящих балет, да, или там танцы, или еще что-то. Очень много людей, которые ходят, когда носки наружу. Когда человек ставит носки наружу, получается так, что он не может ходить своей большой ягодичной мышцей. И вместо нее он ходит поясницей или другими мышцами. То есть фактически наша большая ягодичная мышца физиологически, исторически, это не деликатес для хищников, понимаете? Она большая не потому, чтобы львам было приятно, а для того, чтобы мы могли быстро убежать. Поэтому она такая большая. Она имеет четкий функционал. Но когда мы разворачиваем стопы, мы физически не можем ее включить. Стопы только прямо. Да, стопы стараемся ставить прямо. Елена, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, наш любимый радиослушатель. Представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Геннадий. Значит, я хочу спросить, вот я как раз вот сейчас вот услышал, что стопы надо ставить прямо. А я, мне правда, 82-й год, я хожу по лесу, и я, знаете, себя тренирую каким образом? Можно ли вот так вот, она меня слышит, мелько не знаю. Короче говоря, я хожу на пяточках, сколько-то там пройду, потом на носочках, на внутренней стопе, части стопы, на наружной, иду, ноги поднимаю, колено как можно выше, а потом пятки как можно больше к ягодице касаюсь, а потом строевым шагом, значит, под углом прямым ноги поднимаю вверх. Можно ли это делать, вот как это вот? Если вы это делаете в своем возрасте, это прекрасно, я так думаю. Мне, да, 28 год, то есть 82 год. Я хожу по лесу и таким образом вот, ну, хожу, гуляю 2 часа. А вы разуваетесь в этот момент или вот в обуви? Вы разуваетесь в этот момент? Нет, или вы... конечно. В обуви, нет, да? Босиком по лесу, как же так? Нет, конечно. Я обутый в кроссовках. Геннадий, надо же, какой вы молодец. 82 года, и вы прямо так зарядочку делаете. Да. Да, да. 82-й. С февраля идет 82-й. Это очень хорошая практика, очень полезный формат зарядки. И особенно потому, что вы ходите по лесу, который предполагает... Я хожу с 7:30, где-то до 9:30. Вот в это время утра, в общем, вот так вот выхожу и 2 часа хожу. А как вы себя чувствуете после такой прогулки? И давление порой проверяю специально. Давление, когда я хожу, гуляю, оно понижается. То, допустим, 130, там 128, а тут прихожу 122-123 верхнее давление. Вот так вот. Вот. Но у меня шагомер. И я сажусь и замеряю там пульс. Вот когда хожу, пульс замеряю, то тоже где-то сам по-разному, по 75, по 78, ну, по 90, когда, а потом посидишь, она 64-67-72. Вот такой вот пульс. Ну, это практически рецепт здоровья от Геннадия. Спасибо. Спасибо. Здоровья, здоровья, здоровья вам. Да, и вам тоже. Здоровья, здоровья. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Вот. Но вот такое, такие упражнения, да, то есть на пяточках, на внутренней стороне стопы, на внешней стороне стопы походить, это, наверное, как вот упражнения профилактические, наверное, да, больше полезные для самой стопы. А вот я не просто так спросила, в обуви или босиком, полезнее, наверное, босиком походить? Все зависит от поставленной цели, да, то есть если наш Геннадий ходит по лесу, то там, наверное, босиком будет травматично. Если выбрать хорошую полянку? Если мы ходим по дому, по газону, по хорошей поляне, то можно и нужно босиком, но все-таки я обращу внимание, да, что это не только для самой стопы, даже вот то, что он описал, на самом деле это классическая, хорошая советская гимнастика, которая была, кстати, на Радио России, да, в свое время. Вот. И она действительно очень хорошо профилактирует, но нужно делать некоторые моменты правильно. То есть, например, когда вы ходите на пяточках, нужно держать поясницу, потому что очень многие поясницу отправляют назад и, опять же, приводят это к перенагрузкам. Когда вы идете на внешней стороне стопы, стопы ставить, опять же, как человек, да, потому что многие подворачивать их начинают внутрь. Косолапить. Косолапить, да. Когда на внешней стороне начинают, наоборот, раздвигать. Угу. То есть здесь есть цель некая такая в растяжке, в естественной растяжке. Это очень хорошая, на самом деле, профилактика. И видите, то есть пример Геннадия ведь чем ценен? У него ведь не просто так снижается давление. То есть, ну, и лес тоже дает свою нагрузку положительную, но еще когда мы ходим, все наши органы, они ведь не в воздухе болтаются, понимаете? Они привязаны к нашим структурам, костям, определенной системой связок. И вот эта система связок от здоровой ходьбы, она тоже тренируется, и фактически все наши органы начинают располагаться в физиологичном положении. То есть у нас лучше начинают работать практически все внутренние органы. То есть это, ну, не то чтобы естественный способ оздоровления или омоложения, но действительно многие ведь старики говорят, да, с утра встал, ой, плохо-плохо, потом как-то расходился. Угу. То есть это действительно идет стимуляция, то есть когда они друг об дружку начинают там как-то взаимодействовать, тонус в системе связок, тонус различным системам, которые все это поддерживают, да, то есть диафрагмам и так далее. Кровь побежала поживее. Да, кровь побежала поживее, токсинчики начали выходить, там жирок куда-то стал, да. То есть это все очень-очень важно. То есть лучше ходить, даже если в обуви или даже если без ходить, обуви. Ходить, это полезно. А вот по поводу ходьбы, да, мы сказали, что ногу надо ставить исключительно прямо, с пятки на носок, что убирайте свои гаджеты куда подальше, надо идти вперед и смотреть, куда вы идете. Спина прямо, голова прямо, соответственно. Но наш век таков, то надо под ноги смотреть. Не только под ноги. Этот телефон надо куда-то положить. И ключи от квартиры, где деньги лежат, тоже надо куда-то положить. Соответственно, у нас у всех есть сумки. Женщина предпочитает, да, сумку на плечо, и она будет, может быть, маленькая, большая. У мужчин тоже встречаются сумки. Вот сумка – это бич нашего времени. Она мешает походке. Марин, сумка, да, очень мешает походке. И вот спина прямо, голова прямо – это тоже не совсем так. Не совсем так. Да, потому что вы видели когда-нибудь вот в голливудских фильмах вот «Спасатели Малибу», помните? Да, бегут как красиво. Как они там идут? Что они там делают? Они идут у них прямо от плеча, они такие, да? Это походка уверенного человека. Если вы походите, посмотрите голливудские фильмы, практически любой, вот когда там замедляется музыка, когда идет какой-нибудь супергерой, он обязательно делает ротацию плечей. И вот это как раз ротация плечей подпитывает наши позвоночные диски. То есть происходит такая система, что жидкость по позвоночнику начинает двигаться более активно. И сумки очень часто эту ротацию плечей убирают. То есть мы действительно становимся такие со спиной прямо, mm-hmm. но только прямо. И это не совсем хорошо, не совсем правильно. Вот. И мало того, многие привыкают носить сумку только на одном плече. Вот если у вас есть сумка, которую вы носите на плече, обязательно переносите на другое плечо. Ну, то есть через голову перекидываете, да? Лямку, ну, можно, образно. Нет, ну, не обязательно, да. То есть, может быть, сумочка, которая носится вот здесь вот под мышкой, да, поносили под правой, поносили под левой. Но, скорее всего, первое время вам будет очень неудобно, это делать. Поэтому вы носите там, где неудобно, тогда, когда вы находитесь в ресурсе. То есть, когда вы можете себя контролировать. Не когда вы уже там такая уставшая идете с работы, у вас там висит двое детей, да, которых вы забрали после садика, а именно когда вы с утра вышли на работу, вы такая, ой, что это она мне на правом, давай-ка я попробую на левом. И сначала это будет просто неудобно, а потом произойдет естественное переобучение, потому что это неудобно подсказывает вам ваша центральная нервная система, который хочет спасти вас от некоторых дисфункций, которые уже есть. Если вы будете постоянно ее переобучать, именно опять же усилием воли, то рано или поздно она вам поддастся, она переобучится. А с рюкзаками тоже есть интересная история. Причем, знаете как, если я раньше считала, особенно для детей, что рюкзаки – это априори очень хорошая вещь, то сейчас с учетом гаджетной шеи рюкзак очень часто усиливает вот эту вот нагрузку на верхний шейный отдел, на верхний грудной отдел, на шейный отдел, да. И поэтому рюкзак очень часто нужно ранжировать. И если вы женщина, которая любит, ну или мужчина, да, который любит еще постепенно туда набить продуктов, гаечек, ключиков, там еще что-то, то лучше иметь все-таки рюкзак с поддержкой на поясе. Как сейчас уже даже городские рюкзаки, такие как туристические, они тоже есть. Потому что вот если у вас уже есть накопившиеся какие-то дисфункции, допустим, вы бухгалтер или там водитель, да, вы сидите все время вот как-то вперед, и вы любите тяжелые рюкзачки таскать, потому что у вас много обязательств, да, то лучше все-таки иметь рюкзачок с поддержкой на поясе. То есть, когда вы приезжаете домой на автомобиле, просите своих ближних донести сумку или рюкзак до дома, а сами, пока идете от гаража до дома, идете и, так сказать, на плечами стопе, на внутренней стопе, да, тренируете. Вспоминайте фильм «Малита» обязательно. И почувствовать себя красивым или красивой, и уже домой как человек праздник. Вот сколько должен человек ходить в день для того, чтобы вот этот его мышечный тонус, его организма, он присутствовал, потому что понятно, что все мы увлекаемся ездой на автомобиле или на общественном транспорте, а вот сколько вообще нужно человеку ходить в день? В период самоизоляции у меня очень многие мои клиенты, которых я просила об этом, замеряли шагомером, сколько они передвигаются вот просто по своей квартире. И все-таки даже самая обычная домохозяйка в самой обычной там двушке, хрущевке проходит где-то около 3000 шагов, перемещаясь там по кухне, перемещаясь по своему пространству. Это мало. И лучше, конечно, для здорового, нормального, среднего человека где-то 6-7 тысяч шагов. 10 тысяч – это уже вообще прекрасно, но опять-таки, да, смотря какие это шаги. Если вы там на шпильках по нашей пересеченной Ивановской местности или лежите, сигая, да, через луши, да, или по лесу, и там ловите себя изо всех сил, это одно. Другое, если вы там с утра встали, прогулялись, ну, то есть всегда важна эмоциональная все-таки вещь, да, потому что если вы 10 тысяч шагов делаете на умру, это будет гораздо хуже, чем 6 тысяч шагов, но в удовольствие. Еще по ступенькам еще побегаешь туда-обратно. По ступеньки, да, мы не можем, мы поговорили о сумках, о гаджетах, мы не можем не сказать про обувь. Обувь, да. Какая должна быть обувь? Мужчины, женщины, дети. Самое главное, что она должна быть по размеру. По размеру. Вот, казалось бы, парадоксальная, да, идея. Вспомните, был такой сериал «Счастливы вместе» Гена Букин. Помните, да, такой? Как он там все время, его была такая фишечка, как приходит дама и просит туфли 36-го размера. Я не знаю, почему. То ли это вечная мечта Золушки, то ли это еще что-то, но женщины склонны выбирать обувь, которая для них маловато. Особенно если она нравится, вот эта идея, что я ее разношу, она ужасна. Потому что обувь должна быть по размеру. А что значит по размеру? Чтобы вы могли в ней пошевелить пальцами. Именно пошевелить пальцами, чтобы они у вас не были, как в тесочках, такие, знаете, узники, зажатые в ужасной средневековой темнице, а чтобы они у вас были свободными. Ну, красиво же! Знаете, я на что-то всегда отвечаю. На самом деле здоровье стопы у женщин сразу же откладывается на лице. Моментально. Это вот та самая усталое лицо, которая сейчас прям уже считается диагнозом. Ну да, трудно со скрюченными пальцами идти улыбаться. Даже они могут быть не совсем скрюченными, они могут быть просто подавленными. Но вот уже тут начинаются отеки, наплывчики, еще какая-нибудь ерунда. Вот. Именно на лице, не на стопе. Стопу-то не видно, надо же показать. Организм так устроен. Вот. Это первое, да? Второе. Обувь должна быть обязательно с достаточно мягкой пластичной подошвой. С чем это связано? То есть, когда у нас жесткая подошва, особенно если стопа сжата, то она находится как в колодке. То есть, мы становимся фактически колоссами на глиняных ногах. То есть, у нас становится абсолютно такая вот немобильная глиняная нога. Неподвижная. Неподвижная, да. То есть, либо если вы очень вам хочется толстенную стопу, подростковую, тогда берите побольше, чтобы она у вас, знаете, как вот в валеночках, да, она там могла двигаться. Сейчас очень модно иметь такую высокую платформу, даже кроссовки да. делают с очень высокой подошвой. Вот эта мода, она всегда, иногда, вернее, обычно она контрастирует с здоровым подходом к образу жизни, да, то есть вот модно красиво, это не всегда правильно. Да. Хотя у меня дочь вчера выбирала, я так на нее смотрю одним глазом, я села в уголке магазина, она такая: мама, они гнутся. На большой подошве, но они гнутся, они продемонстрировала. Ну, слава богу. Да. Вот. Это второй момент. Третий момент. Женщины, если вы любите каблуки, если вы очень любите каблуки, носите их, конечно. Французская музыка должна звучать. Мало того, есть такая история, что если женщина, которая долго носила каблуки, отказывается от них, у нее очень часто могут быть переспазмированные икры, и то есть это тоже не здоровье. То есть это больно, это тяжело, это ухудшается походка, это не всегда про здоровье. Поэтому если вы хотите отказаться от каблука и чувствуете себя плохо, лучше найдите маленький, там 3-4, там, я не знаю, сколько именно для вас будет здоровым, но удобный каблучок. Только когда вы уже адаптировались к такому каблуку, и вы дальше хотите отказаться от каблука, тогда уже отказывайтесь потихонечку. Вот. И если вы носите каблуки, и вам очень хочется ходить на шпильках, просто вот как мы, да, например, чистим зубы, да, потому что мы едим, как мы там делаем еще что-то, введите для себя зарядку. Потому что иначе это наращиваются вальгусные косточки на стопе, деформируется голеностопный сустав. То есть вы можете продлить себе таким образом здоровую жизнь. Елена, говорим про походку, говорим про обувь. Вот не могу не спросить, чисто патриотический вопрос. Отличается ли походка русского человека или русской красавицы, не знаю, вот мы сейчас если про девушек говорим, от походок людей, которые живут, может быть, на другом континенте, ну или вот как-то есть различия в походках у разных народов? Ты да. связываешь с валенками? Нет, я не связываю, мне просто интересно. Ну, все люди разные, поэтому... Если говорить в среднем по палате, да, то да, есть вот да, в среднем, да, именно в среднем, мы больше адаптированы к пересеченной местности. Вот как-то у нас такая походка, она такая, знаете, мы готовы упасть. То есть мы больше так сканируем пространство кругом, и мы более осторожны, что ли. Вот если европейские девушки, женщины, я очень часто наблюдала, они прям так идут. И не всегда они идут, как бы осознавая те опасности, которые таятся вокруг них. Мы как-то были в экспедиции в Шуйском районе, в археологической, и там приехала группа итальянок. И вот они, конечно, такие, то есть они болото, не болото, вот они понеслись прямо как, да, и потом увязли, и такие, а что делать-то? Да? В вот. Италию обратно все. Да. Плачь. То есть они, видимо, уже несколько... тысяч лет есть адаптация к другой форме, да, местности. Очень интересная походка у китайцев. Но китайцы, они, в принципе, такие люди, да, они что-нибудь у них случилось, они тут помяли, там пожали, там сделали, и все, и привели себя в норму. И то побежали. Есть, и побежали, да. То есть тоже я как-то была в Москве, в 5 утра я приехала, как наша ласточка приходит, и была группа китайцев, там все русские идут, такие сонные, несчастные. А китайцы, смотрю, фоткаются везде, там все что-то скачут. И я, поскольку я кинезиолог, и у нас очень много что связано с китайской традиционной медициной, акупунктурой, я смотрю, там кто-нибудь, видимо, выпадает, устает, бац, так точечки помял, пожал, и опять в строй побежал. То есть это у них в крови. То есть это у них, как у нас, там, не знаю, чай с малиной. Просто вот у них более такая вот... у них реально более здоровая походка. То есть более... Они, ну, наверное, поэтому они более адаптивны, да, то есть они сейчас уже как вторая волна людей, которые расселяются по всему миру. Дорогие радиослушатели, мы сегодня с большим, с большой радостью слушаем, как же нужно правильно ходить, и выясняется, что походка должна быть не носками врозь, а носки нужно прямо держать правильно, прямо, и двигаться нужно всегда в хорошем настроении, меньше рюкзаков, меньше заплечных сумок. Исключить гаджеты. Исключить гаджеты, больше радости, стремления и ярких впечатлений, которые нас всегда ждут впереди. Что вы посоветовали нашим радиослушателям, да и всем жителям нашей необъятной родины, как нужно себя ходить, чувствовать, и вот если ты ходишь, ну такая вот у меня походка. Основные правила. Как ее нужно исправить, может быть, не исправить, а чтобы вот выровнять. Вы так классно сказали, на самом деле, описали, да, что ведь все есть в нас, как у тех же китайцев, да, которые пожали, помяли. А если вы научитесь немножечко поднимать голову, распрямлять ее, раскрывать грудь, распрямлять ее, да, подбирать хвостик и идти походкой, как в спасателях Малибу, настроение-то улучшается. Потому что это естественное питание начинается. То есть организм, он физиологически начинает подключаться. Тут задвигалась, там зашустрила, кровушка побыстрее побежала, органы на место встали, давай функционировать веселее. Вот, и все налаживается. Но если вы ходите и чувствуете ощущение усталости от ходьбы, то это первый звонок, что надо обратить внимание, что вы ходите неправильно. Да. Да? Ну, еще, наверное, нужно сказать о том, что вот то, что вы говорили, ходить прямо, подбирать. Вы можете сделать только сами, а, например, не какой-то гаджет или там фильм за вас не может сделать. Лежа на диване и смотря, как вот эти красавцы из «Спасателей Малибу», да, вот оно не сподвигнет вашу фигуру стать совершеннее. Нужно ходить самим. Да, здоровье, как и нездоровье, вещь накопительная. Причем почему-то мы понимаем, что нездоровье – это вещь накопительная, там, если я буду много там, не знаю, там, плохо питаться, там, выпивать, курить, да, то я накоплю нездоровье. Но здоровье мы также накапливаем. Причем точно так же годами, потому что очень часто люди думают, так, я, значит, сейчас сделал зарядку, я завтра сделал зарядку, я неделю поделал зарядку, так, а где мое здоровье, я что-то не понял. Отдохнуть надо еще немножко. Отработал, все. И возвращаемся к определенным жизни. Походка относится к изменениям структуры костей, а кости – это самая инертная структура, и для того, чтобы их изменить реально для оздоровления себя, все-таки нужен адекватный срок, там, начиная от полугода. Дорогие радиослушатели, вот так вот мелкими шажками мы подошли к финалу нашей программы. Вот такая сегодня у нас замечательная история, да, связанная с походкой, с ходьбой. И замечательный человек, сертифицированный кинезиолог, психолог Елена Девяткина была у нас в гостях. Елена, спасибо вам огромное, что пришли к нам и рассказали, как правильно ходить. Спасибо. Хочется сказать огромное спасибо человеку, который помог в проведении этого замечательного эфира. Это звукооператор Олег Белов, а также вот этим двум замечательным людям, которые находятся рядом со мной. Это Марина Кирьянова, Константин Колоколов. И Александр Павлов. Александр Павлов. Вот, мы прощаемся с вами, но ненадолго. Сегодня замечательный пятничный день. Проведите его хорошо, с пользой и с настроением. Сегодня вечером мы с вами будем снова встречаться в 18:10. Не забывайте, что движение – это жизнь. Двигайтесь, ходите. Тем более погода позволяет выходные. Всего хорошего, услышимся.